В глазах тусклых и вялых свинцовые точки коньячного зарева. «Здравствуйте. Только кто вы такой, извините, не припомню». «Забыли? Я М. 15 лет тому назад вы давали мне уроки». «Я припомнил. Признаюсь, без особенного удовольствия». «Вообще давать уроки я терпеть не мог, тем более, что насущной необходимости в этом я никогда не имел, а лишь следовал юношеской моде самостоятельного заработка. Все товарищи дают уроки, как же, мол, я-то не буду давать. Маменькиным сынкам, маменькиным сынком, борчонком назовут. А тут сын самостоятельных родителей и вдруг дает уроки, своим трудом зарабатывает себе средства на билеты в оперу и пиво в бергалках Тверского бульвара». И ничуть, бывало, не соображаешь, а теперь-то как совестно вспомнить, что, угождая без всякой надобности моде, лишаешь заработка настоящего бедняка, которому без урока приходит мат, который ищет работы не для эффекта в среде читающих девиц, а потому что пить есть надо. Есть в жизни каждого, есть такие минуты благородства, вспоминая которые лет через десяток невольно краснеешь и сердце сжимается». Словно в наказание за неискренность. Не везло мне с учениками, хоть занимался я с ними, смею похвалиться добросовестно. Тупица на тупице ехал и тупицей погонял. Но господин, попавшийся мне навстречу в фойе, был воистину страшилище, пугало моей педагогики. Черт знает, что это был за чудак малый. Как будто и с хорошими способностями и задатками, а как будто и большая дрянь. По положенному в доме порядку, для наших занятий отводилось 3 часа в день. Эти 3 часа мы проводили глаз на глаз. Ей-богу, мне иногда делалось жутко от беспредельного, тупого, свирепо-покорного отчаяния, какое выражалось на личике дитяти, едва затворялась за нами дверь классной, а исчезала с личика только тогда, когда мамаша дитяти являлась прекратить наши занятия и звать к завтраку». Эти 3 часа он так или иначе терпел с ненавистью, но терпел, как каторжник отбывает в руднике свой дневной урок. Отвечал вяло, плел языком какие-то суконные кружева, но все-таки плел и отвечал. Но однажды, ввиду близости предстоявшей ему переэкзаменовки, я затянул урок на 30 минут. Когда я объявил об этом своему Телемаку, он пришел в неописуемый ужас, завозился на стуле и даже покраснел, что для него по малокровию было так же трудно, как для листа пищи и бумаги. Затем сразу поблек и осунулся. Сделал глаза, как у мороженого судака, и погрузился в угрюмое безответное молчание. Точно сразу позабыл все, чему учили. «Дескать, хоть кол, тиши на голове, ничего не отвечу. Ибо ты сделал мне подлость длиной в целые 30 минут». Бился я с ним, бился. Наконец разозлился, дал ему какую-то задачу из алгебры. «Решай». В жизнь свою ни прежде, ни после не видал я, чтобы человек писал за один присест столько цифр и букв, как принялся он орудовать. Ну, думаю, слава богу, занялось сокровище. Он решает задачу, а я хожу по комнате и смотрю в окно. И вдруг слышу голос моего питомца. Это которая там на веревке белье развешивает? Соседская Глашка, пряничная форма, а сложена недурно. Если бы ее в корсет, бюст был бы хоть куда. Ну и плечи. Жаль, спина дрянь, впалая, и лопатки торчат. И пошел. И пошел все в том же, а матерски наглом тоне ловеласа спортсмена, который женщину разбирает как лошадь, а лошадь уважает и ценит не в пример больше, чем женщину. Если бы в классную вошел каменный гость... собственной персоной и произнес те же самые слова, я, кажется, изумился бы меньше. В первый момент я даже потерялся. Так неожиданно и стремительно выпалил мой угрюмый алгебраист все эти неподходящие его возрасту познания. Недавнего уныния глупения, как не бывало, ожил отрок. И лицо как будто не вовсе бессмысленное. Веселая улыбка, глаза с искоркой. «Вы вот Ферапонтовскую Зою посмотрели бы», – продолжал он скороговоркой, которой я от него не слыхивал даже в те оживленные моменты, когда он умолял меня не жаловаться маменьке на его бездельничество. «Эта женщина, фу ты черт, отдай все и мало, коса золота, воп, а этих пор, спина какая, бедра, знаете карточку Линской, где она сидит верхом на стуле, вылитая, я ее уговариваю в хористке поступить, не хочет дура, чем в горничных мозолить пальцы за красненькую в месяц, ей бы Лентовский без голоса 50 положил, потому она для первого ряда, триковая, сейчас в пажи». Но тут я уже опамятовался от первого изумления и оборвал прекрасного молодого человека 14 лет. Он посмотрел на меня с глубоким изумлением. Как это, мол, возможно отказываться от бесед на столь вкусную и пикантную тему? А еще взрослый студентом называешься. И опять впал в свое обычное состояние мрачной безнадежности. Раньше он меня ненавидел, а с этого момента, по всей вероятности, стал и презирать». Расстались мы скверно. В один день Телемак мой был тупее обыкновенного, говорил самые несообразные дикости, отказывался понимать самые простые обыденные вещи и чуть не спал над тетрадью, даже носом посапывал. На какое-то мое замечание